4 сентября. Целый ящик рукописей, грязные, испачканные в чужих квартирах, в скитаниях листы, пачки, перевязанные грубыми веревками, чуть ли не подтяжками. Жаль себя, я хороший художник, иногда отдельные места ослепляют блеском, однако ничего не окончено. В середине страницы прекращается отлично начатое, и по начатому ложится новый слой, приблизительно то же самое. Некоторые новые слова, незаметные, без которых тот первый слой не казался бы хуже. Это болезнь. Потом видишь, как она распространяется. Лист перестает нравиться. Скорее начать новый, это отбросить. Они почти скомканы. Это не рукописи. Это какие-то вещи, и среди них вспыхивают камни необычайной редкой чистоты. Я имею право так говорить, поскольку меня нет, я не авторитетен, поскольку если это прочтет, то только друг, который простит и поймет. Мое самовосхваление, черт возьми, никого не испортит. Да и кроме того, вид этих рукописей так непобедоносен, что хочется хоть чего-нибудь приятного, хоть похвалить самого себя. У меня есть убеждение, что я написал книгу «Зависть», которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества. Вот как я говорю о себе.